Глава 15. За дурной головой. Это он правильно сделал, что не попёрся в крепость. С одной стороны, там и без него не протолкнуться. С другой, он пока далек от осознания готовности сойтись в рукопашной с прожженными мужиками. Вот если с молодняком каким, тогда еще ладно, но ты поди выбери себе противника в свалке. В лучшем случае рубануть или подколоть кого со спины, а грудь в грудь шансов откровенно мало. Раненые встретили его появление с откровенной радостью. Во всяком случае, четверо представителей их дружины. Что-то их многовато. Но и остальные не остались безучастными. Парень не чурался помогать и посторонним. Все знают, как он заботится о лучнике, которого хирург полагал безнадежным. Парней достало. Кого в руку, кого в ногу. Не сказать, что ранения столь уж серьезные. Иное дело, что в местных реалиях любая болячка может превратиться в настоящую проблему. Кровотечение им уже остановили. Пришла пора более вдумчивой обработки. Хирург то ли оставил их на закуску, памятуя о Михаиле, то ли и впрямь не успевал. Как бы то ни было, но он был при деле. Романов сбросил доспехи, облачившись в легкую рубаху с короткими рукавами. И взялся за свой короб, подумав, что не помешает изготовить эдакий чемоданчик с секциями для размещения всего необходимого инструмента. Полевая сумка у него уже есть. Кстати, он ни разу не прав в том, что не взял ее с собой к стене. Да, тяжело и неудобно, но ведь кого-то из ребят могли и серьезно подстрелить. И как бы он выходил из положения? Делайте выводы, гражданин товарищ барин. Закончив с дружинниками и заодно выяснив, что погибших из их числа пока нет, подступился к другим раненым. Правда, наплевательски к словам Ларса он относиться не собирался, поэтому использовал только свой инструмент. Лекарства и даже перевязочный материал он брал у хирурга. Понятное дело, что с его позволения. Тот было удивился этому, но пояснения в виде распоряжения ярла ему оказалось достаточно. Может, этот грек и не готов сражаться за жизни варягов до последней возможности, но другим препятствовать в их спасении не собирался. Так что Михаил получил практически беспрепятственный доступ к аптечке. Единственное условие – помощь он должен был оказывать в непосредственной близости от хирурга, чтобы, так сказать, все на глазах и без злоупотреблений. Несколько раз хирург просил его помочь, и Михаил с готовностью отзывался, приобретая бесценный опыт. Лекарь, может, и не из лучших, о чем говорила и его молодость. Но уж точно знает куда больше Романова, который был готов учиться у всех и у каждого. Что-что, опознания в медицине в это непростое время точно не окажутся лишними. «Почему здесь?» – устало опускаясь на дышло повозки, поинтересовался Ларс. Сдернул шлем с подшлемником, подставляя разгоряченную голову со слипшимися волосами под легкий ветерок. Опять же, тень от ивняка. Все это не идет ни в какое сравнение с нахождением на солнцепеке. Время как раз к полудню, так что жарит нещадно. А быстро они управились со штурмом, коль скоро ярл появился здесь. «Ты действительно веришь в то, что в рукопашной от меня был бы толк?» Отмывая руки от крови, в ответ поинтересовался Михаил. «С рукомойниками в этих краях есть некоторые трудности. Вот и пристроил он высокий кувшин с тонким и длинным носиком. Веревка на горлышке и сужающемся дне с чашечкой. Нужный наклон и тонкая струйка обеспечена». К вопросам гигиены у него отношение серьезное. Приобрел себе кусок мыла и пользует его почем зря. Некоторые воины последовали его примеру. Скорее не уверовали, а просто решили проверить эффективность не столь уж обременительного занятия, как мытье рук. Проблема с животом в походе дело обычное, и уж тем более в непривычном климате. «Кое-что ты умеешь», – глядя на него внимательным взглядом, произнес Ларс. «Только на случай, если деваться уже будет некуда. А лезть в свалку самому глупо», – вытирая руки, возразил Михаил. «То есть Сьорен прав, и ты просто испугался?» «Трусость тут ни при чем. Скажи, Ларс, скольких турок достал ты и Сьорен вместе взятые?» «Я видел нескольких убитых твоими болтами. 18 попаданий. Убитые или раненые, не суть важно. Как минимум десяток я вывел из строя. Скольких бы я успел достать мечом? Неужели тебе, Ярлу, я должен объяснять, что необходимо использовать сильные стороны своих людей? Я отличный стрелок, и толку от моего арбалета куда больше, чем от клинка. Опять же, я не просто ушел от стен, а использовал другую свою сильную сторону, обиходил раненых. Смотрю я на тебя, парень, и в толк никак не возьму, где ты потерял свою бороду и седину. Теперь уже пристально глядя в глаза Романова, заключил Ярл. Ну а что на это мог ответить парень? Лишь пожал плечами и начал прибирать лекарства и инструменты. Обихаживать раненых он закончил, а содержать свое хозяйство Михаил привык в порядке. Еще по той прошлой жизни. Когда ты используешь множество инструментов и подчас какой-нибудь из них только раз в год, лучше бы, чтобы все лежало на своем однажды отведенном месте. К тому же, как выяснилось, Ярл вернулся в лагерь не просто так, а для организации его перемещения за стены крепостцы. Нечего им делать в чистом поле. Не хватало только, чтобы появились турки. Никто не собирался забывать о вчерашнем столкновении с конницей. Как, впрочем, и о том, что за вечер и ночь конные разъезды и секреты сумели перехватить троих гонцов от осажденных. Может, кто-то и вырвался. В крепости, рассчитанной на гарнизон в 200 воинов, оказалось слишком тесно. 500 пехотинцев и 200 всадников с лошадьми. Да там яблоку негде упасть. Но, как говорится, в тесноте да не в обиде. Так-то оно куда лучше, чем в чистом поле. Дружинники отжали себе один угол во дворе, куда и сносили добычу. Оно вроде и на улице, а не в казарме, но, с другой стороны, относительно свежий воздух, а главное то, что здесь достаточно долго держалась тень, причем в самое жаркое время. Пристроив повозку, Михаил отправился искать свои болты. По сути, они никому не нужны, потому как других арбалетов он не видел. И более массивные наконечники использовать без переделки не получится. Обнаружил только 10 болтов, причем все валялись либо в стороне, либо рядом с обобранными трупами. Пока он торчит в теле, доспех не стянуть. Вот и избавлялись от помехи. Впрочем, Романов остался доволен результатом. А что до добычи? Вот не представлял он, как в бою было собрать свое. Во всяком случае, подобного опыта у него пока еще не было. Закончив обходить стену и башню, где он отметился, Михаил направился к повозке. Время уже за полдень. Пора готовить обед. Если остальные готовили себе пищу по способности и нередко обходились сухомяткой, в дружине Ларса питание было централизованным. И не стоит гадать, кто именно у них кашеварил. Ничего сложного, самая обычная каша, сдобренная солониной и салом. Без изысков, но быстро и сытно. А главное, регулярно. Так что наезд Ларса и недовольство Сьорена относительно выхода парня из боя был совершенно безосновательным. Разумеется, в планы Михаила не входило оставаться в обозе на постоянной основе. Но всему свое время. Для излишней поспешности причин он не наблюдал. Вскоре пошли разговоры о том, что вернулись гонцы от Алексея Камнина. Молодой военачальник посчитал задачу отряда выполненной. Внимание они на себя отвлекли. Теперь им можно возвращаться в общий лагерь. Вроде как, пока они демонстрировали свое присутствие в одном месте, второй отряд с осадными машинами овладел крепостью в другом. Сразу припомнилось то, что маркитанты отказались сопровождать их в этом походе. Подобное случается крайне редко и считается дурным знаком. Эти торговцы – те еще проныры и способны выведать многое. А еще подчас хорошо друг друга знают и зачастую являются не столько конкурентами, сколько компаньонами. Так что ничего удивительного в том, что, прознав о роли этого отряда, они решили не ввязываться в столь сомнительное предприятие. Разумеется, Антип не собирался оставлять укрепление. Вот еще. Это его успех, и разбрасываться своими достижениями за здорово живешь он не намерен. Да, на ее захват никто не рассчитывал, но вот она, в руках ромеев. И тем значимее достижение Примикирия. Так что без прямого приказа он не сдвинется с места, и к Камнину уже ускакал очередной гонец. Продовольствия не так чтобы и много, В обозе отряда на неделю, плюс обнаруженного в крепости хватит еще на одну. С водой проблем никаких, посреди двора имеется колодец. Тесно, конечно, но не смертельно. Поэтому Тагма устраивалась в крепости основательно. Часть воинов отрядили на приведение в порядок рва и похороны павших варягов и турок. Не хватало только миазмов мертвечины. В окрестности выдвинулись конные разъезды. Михаил также не бездействовал. Отмыв большой медный котел, он принялся за починку кольчуги. В прорехе не хватало 6 колец, с чем он управился довольно быстро, благо в наличии имелись запасные, и оставалось их только заклепать. Закончив с кольчугой, начал точить древки болтов. Из 40 израсходованных вернуть удалось лишь половину, остальные были либо утрачены, либо поломаны. А потому и запас следовало восполнить. В крепости нашлась древесина для изготовления стрел, и получилось управиться, не прибегая к своим запасам. Не всякое дерево подходит для этого, и коль скоро есть вариант сэкономить, так отчего бы и нет. Металлом для наконечников его также снабдили из трофеев. В их изготовлении ничего сложного. В смысле, теперь ничего сложного. А так-то, пока изготовили матрицу для штампа, пришлось помучиться. Он ведь ни разу не металлург. Арамейские умельцы не спешат делиться своими секретами. Только лекаря и уговорили, да и то за отдельную плату. Зато теперь никаких сложностей. Придать заготовке вид эдакого прута, отрубить кусок, разогреть и в штамп. Выход брака минимален, скорость зашкаливает. В принципе, у него имелся приличный запас болтов. Пока находились в Константинополе, успел наточить. Но боеприпасов много не бывает. Лично он решил придерживаться цифры в 200. 5 полных тулов по 40 штук. Остаток дня и ночь прошли тихо. С рассветом Михаил, как всегда, отправился на пробежку. 3 километра в бодром темпе – это его ежедневный забег. В Царьграде он систематически посещал стадион. В походе с этим возникли кое-какие проблемы, но сейчас никаких особых сложностей в этом не наблюдается. Бегать можно вокруг крепости. Место открытое, опасность минимальная. Облачаться в полное снаряжение не стал, лишнее это. Оно, конечно, можно и по полной выкладке. Абстрагироваться от тела и быть словно на особицу, наблюдая за ним со стороны, он уже давно научился. Так что физические страдания практически не ощущал бы. Только это вовсе не значит, что и телу все по барабану. У него ведь есть свой предел. Возьмет и грохнется в обморок от подобных издевательств. И ничего-то он с этим поделать не сможет. Поэтому из одежды на нем только сапоги, исподние, порты, рубаха и бандана, чтобы голову не напекло. Для закалки организма этого вполне достаточно. Правда, оружием пренебрегать не стал. Надел пояс со шлеей, не забыв облегчить его от подсумков. Только и того, что оставил нож до 4 метательных в петлях. Ну и меч закрепил за спиной, так чтобы не мешал. Когда подошел к воротам, те уже были открыты, а за стены выходил отряд, назначенный для приведения в порядок рва. Засыпать его оказалось куда проще, чем расчистить, да еще когда там вода. Словом, трудиться им еще как минимум до обеда. Время раннее, до полуденного зноя еще далеко, поэтому бежалось ему легко. Жара особо не донимала, уже через час все изменится, но сейчас вполне терпимо. Во всяком случае, для него с его способностями. Он уже заканчивал 3-й круг, когда со стены послышались тревожные выкрики. Воины, возившиеся во рву неподалеку от ворот, бросили свое занятие и устремились к мосту. Взгляд влево. К воротам несется отряд не меньше 200 всадников. А может и больше. Кто же их разберет? У Михаила, как говорится, душа ушла в пятки. И он наддал, стремясь успеть вбежать в ворота, пока их не закрыли. Ну и прошелся по некоему дебилу, который решил провести тренировку в условиях возможного появления противника. Оно, конечно, местность просматривается, но ведь Антип собирался именно вот таким броском ворваться в ворота, а потом довершить дело пехотой. Дебил! Какой же он дебил! Турецкие всадники, наконец, пустили стрелы. Причем, насколько понял Михаил, стреляли они не только в уже вбегавших на мост воинов, но и в створ ворот. Наверняка расчет был на то, что тела убитых на мосту помешают поднять его. Подстрелив же стражу в воротах, турки, даже если не предотвращали их закрытие, то замедляли этот процесс. Роману оставалось до моста не меньше сотни метров, когда тот вдруг начал подниматься. Все, кто успели, были уже в крепости, а придурка, решившего устроить себе пробежку, никто ждать не собирался. Михаил резко остановился, вздыбив суглинок и подняв облачко пыли. К воротам ему ходу нет. Развернулся и побежал в обратную сторону. Если обежит крепость, то, может быть, ему смогут бросить веревку. Он ведь не сам по себе, у него есть товарищи. И он очень рассчитывал, что его не оставят. Погони парень не опасался. Ну кому нужен убегающий одиночка, если цель – мост? Однако решил все же, что мечу делать за спиной нечего. Коль скоро есть оружие, ты умеешь им пользоваться, а поблизости враг, то лучше уж держать его наготове. Михаил потянул из-за спины меч и тут же столкнулся с трудностями. Ему банально не хватало длины руки. Пришлось помогать второй. В принципе, такой вариант носки рассчитан чисто как походный. Ну, неудобно, когда клинок болтается на боку, и уж тем более в условиях работы с арбалетом. Ошибочный подход. Как выясняется, случается разное. Придется либо отказываться от подобной носки, либо придумывать специальные ножны. Кстати, и при штурме с помощью шестов не придется гадать, где пристроить меч, как это делали варяги. А парням, похоже, способ понравился, только нужно будет отработать с прикрытием. Вот молодец, подумать же больше не о чем. Со стены послышались тревожные крики, за спиной нарастающий лошадиный топот. Скосил взгляд влево. Варяги что-то кричат, но лучников среди них нет. Наверняка все они сейчас сосредоточились у ворот, отбивая наскок конницы. Рядом прошуршала стрела и глубоко ушла в землю. Вот же сволочи. И чего увязались-то? Ведь на нем даже кольчуги нет. Меч? Да нафига он им нужен? Остается только пленник. И зачем он им понадобился? В качестве языка? Что, захватить кого-то из разъездов не получилось? Но если так, то какого хрена мечут стрелы? Вот еще одна пролетела рядом с ним. Третья так и вовсе легонько дернула наконечником рукав рубахи, слегка оцарапав плечо. Без вариантов. Прибьют к нехорошей маме. Вновь резко затормозил, разворачиваясь лицом к преследователям. И тут же мимо прошуршали две стрелы, взятые с упреждением на бегущую цель. Третий всадник натягивает лук. Михаил перебросил меч в левую руку и выхватил из петли первый метательный нож. Один из преследователей в чешуйчатом доспехе, в него бросать бесполезно. Двое других в стёганках. Так себе вариант, но выглядит куда перспективней. Пока в голове стремительно проносились эти мысли, он следил за готовым к выстрелу лучником. Есть! Тот спустил тетиву, кувырок вперед через левое плечо. Как и где прошла стрела, бог весть, да и неважно по большому счету. С выходом на колено запустил нож, вбив его в грудь всадника, опрокинувшегося на круп лошади. Поднялся на ноги и сразу же бросился навстречу оставшимся двоим. Тут всего-то ничего. Стрелы они наложить успели и даже пустили их, только они прошли мимо. Не ожидали, что он рванется вперед, да и происходило все слишком быстро. Всадник в доспехе не успел убрать лук и выхватить клинок, чтобы помешать Михаилу. У Романова не было уверенности, что сможет прорубить доспех. Сказывалось отсутствие опыта. Колоджия гарантированно лишится меча, поэтому он рубанул клинком по ноге лошади. Никто его этому не учил, видел когда-то такое в кино. И странное дело, это сработало. Он срубил ногу, как лозу. Лошадь со страшным ревом, не имеющим ничего общего с ржанием, полетела через голову, увлекая за собой и седока. Третий воин пронесся мимо и совершил ошибку, начав осаживать коня и извлекать из ножен меч. Заминка, стоившая ему жизни. Михаил оказался проворней, выхватив из петли второй нож, он пустил его в полет, целя в основании шеи. Дистанция едва ли десяток метров, а стёганка может и помочь. Есть. В намеченную точку попасть все же не получилось. Зато клинок вполне совладал с защитой и впился турку меж лопаток. Тот выгнулся дугой и начал заваливаться в бок. Убит? Ранен? Да кто же его знает? В любом случае, какое-то время он не опасен. Вновь перебросил меч в правую руку и бегом ко второму воину, к тому, что в доспехе, чтобы добить, пока он не пришел в себя. Ага, как бы не так. Турок и не думал валяться и мечтать о небесных кренделях. Раненая лошадь бьется на земле, орошая ее кровью, фонтанирующей из обрубка ноги, и оглашая окрестности страдальческим то ли ржанием, то ли хрипом. Сам же воин уже на ногах с изогнутым мечом в руке. Или это уже сабля? Да кто же его знает, чем они отличаются? Не спец он. Воин крутанул клинком, тут же смазавшимся в размытую сверкающую полосу. Да, так просто с ним не сладить, если вообще получится. На секундочку, у Михаила опыта никакого. Одни лишь тренировочные схватки, на которых он по-прежнему продолжает огребать. Жаль, не прихватил с собой топорик, шансов пробить чешуйчатый доспех практически никаких. Зато гарантированно отвлек бы внимание, выиграв какое-то мгновение. Продолжая выписывать клинком замысловатые фигуры, без заминок, турок ринулся в атаку. В какой-то момент очередной финт перешел в атаку. Как именно Михаил почувствовал, что ему нужно делать, он не понял. Но вдруг выбросил свой меч навстречу вражескому, приняв его вскользь и отведя в сторону. Нож словно сам собой покинул ножны и оказался в левой руке. И когда Романов сошелся с турком грудь в грудь, сталь ударила в живот под углом снизу вверх. Клинок скользнул между стальными пластинами, закрепленными внахлёст. Все как учил Сьорен. А скорее все же безжалостно вбивал Михаилу в мозг. Остриё добралось до кожаной основы, пропороло ее, рассекло под доспешник и впилось в тело. Лезвие ушло по самую гарду, и если бы не она, то чешуйки наверняка поранили бы руку. Турок хекнул, выпучив глаза. Однако Михаил и не думал останавливаться на достигнутом, провернув нож и взрезая внутренности. От невероятной боли воин сдавленно всхлипнул, а затем у него перехватило дыхание. Романов оттолкнул его от себя и взмахнул мечом, вскрывая глотку. Так, на всякий случай, а то мало ли еще оживет, как в том боевике. Турок снова рухнул на колени, а потом, хрипя, завалился лицом в чахлую траву. Романов обернулся вокруг, держась наготове и не обнаруживая новых врагов. Бог весть, с какого перепуга эта троица погналась за ним. Остальным до одиночки точно не было никакого дела. Куда больше их занимали мост и ворота. Из зарослей, где еще вчера располагался лагерь ромеев, выдвигалась пехота. Число конных лучников серьезно так перевалило за 200, причем они разделились на две части. Пока одна закрутила карусель, осыпая стены стрелами, вторая прилагала все силы к тому, чтобы не дать поднять мост. Обороняющимся удалось задрать его лишь наполовину. Наверняка сыграли свою роль подстреленные на нем воины. Подскакавшие всадники забросили кошки и теперь тянули за несколько веревок, не давая мосту подняться. Причем количество кошек все время растет, как увеличиваются и усилия. Наблюдать и дальше за происходящим нет времени. Убедился, что ему ничего не угрожает, вот и ладно. Обтер нож о штаны убитого и убрал в ножны. После чего подошел к раненому в спину. Именно что раненому. Дыша через силу, он уже повернулся на бок и в бессильной злобе смотрел на Михаила. Ну, так значит так. Короткий взмах снизу вверх по горлу, булькающий хрип. Турок несколько раз дернулся и, наконец, затих. Со стены его окликнул Йенс и, ругая последними словами, забросил на противоположную сторону рва кошку на длинной веревке. Уж чем-чем, а этим девайсом варяги пользоваться умели. Кстати, рассматривали и как средство для штурма стен, но метод, предложенный Михаилом, сочли более эффективным. Коль скоро непосредственной опасности не было, Михаил решил не торопиться. Седло и сбруя вместе с конем ускакали бог весть куда – поэтому ограничился тем, что забрал свой нож, снял с трупа пояс с мечом. За отлетевшим в сторону луком бежать не стал. Слишком уж наглеть все же не стоит. А вот халат сорвал, забросив в него как снятое, так и шлем. Подбежал к первому, без затей провел контроль. Судя по отсутствию реакции, совершенно лишний. Также обработал тело и поспешил к тому, что в доспехе. Этого он обирать не стал, потому как с него он собирался снять и доспехи. Но это время. Мало ли, вдруг кто заинтересуется этой суетой. К тому же Йенс распаляется не на шутку. А тут еще к нему и Сьорен присоединился. Откуда только взялся. Подтянув тело к кошке, захлестнул веревку через подмышки, зацепив за один из крюков. К другому прицепил узел с добычей. Подобрал клинок убитого, но вместо того, чтобы прибрать его, подошел к все еще бьющейся лошади. Одним ударом развалил ей горло. Обождал малость, пока она не успокоится. Случилось это быстро, так как крови она уже потеряла изрядно. Снял седло и сбрую, присовокупив их к остальной добыче. Покончив с этим, схватил веревку и бросился в ров. Он, может, и не потонет, но так оно всяко надежней. Быстро перебирая руками, поплыл к стене, но вскоре почувствовал, что его тянут чьи-то сильные руки, и предпочел просто вцепиться в нее. Йенс со Сьореном. Ну, возможно, им еще кто-то помогает, уж больно резво получается. «А без трофеев нельзя было?» – недовольно буркнул встретивший его на стене Йенс. Михаил ничего не ответил, принявшись помогать воинам поднимать свою добычу. Едва тело оказалось на стене, как Сьорен тут же начал стаскивать с него панцирь. Осмотрел с внутренней стороны, прикинул, как был произведен удар, и удовлетворенно кивнул. Не забыл науку его ученик, а это плюс учителю. Тем временем варяги метнули в дощатый настил моста несколько копий, наконечники которых глубоко увязли в дереве. Нашелся смельчак, который взобрался по ним к верхнему срезу и, вооружившись большим топором на длинной ручке, начал обрубать туго натянутые веревки кошек. Вскоре ему удалось настолько ослабить хватку всадников, что мост медленно, но верно двинулся вверх. Сам же смельчак поспешил спрыгнуть. Похоже, они теперь в осаде. Михаил сбросил обобранный труп в ров и, прихватив добычу, поспешил к своей повозке. Нужно срочно что-то придумать, чтобы обезопасить быков и трофейных лошадей.